Эллон бросил на нее негодующий взгляд. «Не понимаешь? Но раз на тебя вдруг напала непонятливость, мне придется тебе объяснить. Ты послала хорошего лиса на верную гибель, вот что ты сделала. Сейчас он отправится прямиком в усадьбу. Надеется совершить невозможное — убить этого гнусного Сейбра. Сложит голову, чтобы удовлетворить жажду мести, которую ты взращиваешь в себе, как мать взращивает детенышей. Добро бы меч жгла нутро только тебе, оха, нет, ты жертвуешь своей злобе чужой жизнью, отныне я знать тебя не желаю». «Да неужели ты считаешь, что он в самом деле?» Оха запнулась, не в силах договорить. «А ты как думаешь? Что, разве ты не знаешь, что Камио с ума по тебе сходит? Чтобы завоевать тебя, он готов на все. К твоему сведению, другие лисицы стаями за ним ходят, только он на них и глядеть не хочет. У него в душе отлела искорка надежды, что в один прекрасный день ты сменишь гнев на милость и обратишь на него свое благосклонное внимание. Но ты была неприступна, оха, и погубила его». Страх и смятение овладели лисицей. Голова у нее шла кругом. Почему это Камио так жаждал ее благосклонного внимания? Может быть, Алон просто-напросто вообразил себе не весь что и теперь ее морочит? Но, судя по мрачному выражению сидевшего перед ней лиса, он и не думал шутить. «Не знаю, в чем моя вина, — сказал Оха. — Вижу, только ты действительно огорчен. Наверное, я вела себя не лучшим образом, но этот Камио... Ох, он так меня раздражает! С чего ты взял, что он отправился к Сейбру? Что он, ума лишился?» Эллон нетерпеливо затряс головой. «Не прикидывайся дурочкой, Оха! Ты все прекрасно понимаешь! Неужели ты хочешь сказать, что Камио ни разу не просил тебя стать его подругой?» Оха смущенно заерзала на месте. «Просил, врать не буду. Но я думал, он из тех, что прохода не дают лисицам, и ни одной не пропустит мимо. Сразу видно, на него нельзя положиться. Кто же всерьез принимает льстецов, которые так и сыплют вздорными комплиментами?» «По-моему, вздор сейчас мелешь ты, Оха. Ей-ей, ты бываешь несносна. Какое счастье, что ты не моя подруга! Если ты так слепа, позволь, я открою тебе глаза насчет Камио. Да будет тебе известно, он вовсе не из тех, что прохода не дают лисицам. Все то время, что он живет в нашем лесу, он только о тебе и говорил. Уши все прожужжал своими восторгами. Раз случилось, кто-то заикнулся против тебя, мол, на Оха свет клином не сошелся. Камио смерил его ледяным взглядом, проронил: оставим этот разговор, повернулся и ушел. Видно было, он еле сдержался, чтобы не броситься в драку. Кто же это сказал, что мне свет клином не сошелся? Наверное, ты, — возмутила Соха. Нет, не я. Но не скрою, я с этим согласен, особенно после того, что произошло сегодня. Ты послала Камио на схватку с Сейбром, а ни один лис, будь он хоть семи пядей во лбу, не способен победить это чудовище, и ты это знаешь не хуже, чем я. Дрожь пробежала по телу Оха. Неужели из всех лисиц на свете для Камио существует лишь она одна? Неужели она так глубоко запала ему в душу, что он решился умереть за нее? Нет, это невозможно, это не в природе лисьего племени.